Женщины, сгорающие от нетерпения, с утра отправились на базар в сопровождении Сани, Ромы и Аслана. Харунджи отпросился на все 3 дня, которые я планировал провести в городе. Когда я собрался идти на обед, в комнату буквально ворвались Рома и Саня. За ними вошли Ада и Аслан. Если лицо Ромы выражало крайнюю озабоченность, то у Сани все смешалось. Злость, отчаяние, страх и еще что-то непонятное. У меня все сжалось в предчувствии беды. «Женька с Аминат пропали!» Столько отчаяния было в голосе. «Твою мать! Толком расскажи, Рома!» Они долго были в лавке с тканями. Потом Женя и Аминат вышли и зашли в какую-то лавку, куда я не заметил. Ада со Сланом вышли, а мы стали искать их в ближайшей округе. Не нашли и сразу сюда. Никто их не видел. «Украли их, точно говорю!» Саню потряхивало. Ада стояла испуганная и растерянная. «Эркен, я командир». Он выдвинулся на передний план. «Общий сбор. Всех собрать. Харунжева не надо. Савва, со мной!» Я быстро собрался. Через 20 минут мы подъехали к дому Ашота. На стук отворилась калитка. «Хозяин дома? Как доложить? Скажи, сотник Иванов!» Привратник быстро обернулся. «Проходите!» Я вошел в дом. Ашот встретил у входа. Он, увидев меня, сразу понял все. «У меня пропали 2 девушки, черкешенки», — коротко рассказал, что произошло. Ашот задумался. «Акоп!» В комнату вошел мужчина, 30 лет, со шрамом на щеке. Говорил Ашот на армянском. Акоп отвечал коротко, потом, надолго задумавшись, ответил. «Акоп говорит, в городе есть люди, которые промышляют воровством девушек, молодых женщин. Главный у них некто барон». Он его не знает и не видел. Его дом за чертой города. Если девушки красивые, то это его люди их украли, он уверен. Барон очень опасный и жестокий. Его все боятся, и никто не связывается с ним. Он может показать, где он живет? Да, он покажет. Тебе еще что-то нужно? Пусть окоп собирается, мы выступаем немедленно. Десяток Артема в полном сборе ждал нас. В его десятке было 3 новичка. Оставил их на охране наших комнат. Объяснил, что нам предстоит. Вооружились пистолетами, кинжалами, ножами. Эркен и Рома с ружьями. Добирались около часа. Стемнело окончательно. Усадьба стояла немного в стороне. Дом большой, не меньше 8 комнат с высоким забором. «Собаки!» — с досадой подумал я. Который раз прокалываюсь. К счастью, собак не было. Проникли во двор с боковой стороны, где стояли хозяйственные постройки. Мы лежали на крыше сарая, внимательно осматривая двор. Савва толкнул меня в бок и указал на охранника в тулупе, который прислонился к стене и мирно спал. Других охранников не нашли. Показываю, что берем живым. Нужен язык. Савва кивает и исчезает. Вижу, как через забор прыгают 2, быстро обрабатывают часового и тащат в угол противоположного строения, невидного со стороны дома. Спрыгиваю вниз. «Живой?» «Сомлел, малеха. Ща отойдет». Савва слегка бьет по лицу. Во рту рукавица, руки связаны за спиной. Когда часовой пришел в себя, прислоняю к левому глазу кинжал. «Ответишь на вопросы, будешь жить. Или смерть. Ты понял?» Он кивает головой. Слегка поранил кожу, потекла тонкая струйка крови. Видит, что кинжал, и так болтает головой. Балбес. Вытащил рукавицу. «Сколько людей в доме и где они находятся?» Пленный отвечал подробно и с горячим желанием помочь. Через 10 минут, получив полную информацию, прикинул план захвата. «К сожалению, о наших не ведает». Знает только, что 5 девушек сидят в дальней комнате левого крыла и скоро за ними приедут. Саня засуетился. «Не разочаровывай меня, Саня, не дергайся!» «Понял, командир». Саня стал спокойным и собранным. «Вы меня не убьете?» — спросил мужичок. «Как зовут?» — мягким голосом, без угрозы. «Агафон». «Нет, Агафон, убивать не буду. Ты ведь помог мне. Не соврал?» «Нет, нет, господин». «Ну и хорошо. Полежишь тут, а потом мы тебя отпустим. В доме находятся барон, три его телохранителя, кухарка и служанка. Со слов Агафона, служанка Анфиса — стерва, каких поискать. Она и смотрит за девками. Ночами хозяина ублажает или молодуху свежую в постель к нему тащит. Основную банду, что девок крадет, возглавляет чухонец с пятью подельниками. Они проживают в пригороде, где Агафон не знает. Уточнив расположение комнат и приблизительное нахождение обитателей, даю команду захват. Я с Савой и двумя бойцами беру барона, Эркен с четырьмя гасит охрану. Рома с Саней берут под охрану девок. Живых, кроме барона, не брать. Зачистка желательно по-тихому. Операцию провели быстро и не сильно нашумели. Сава вперед меня не пустил. Наше появление в спальне было столь неожиданным, что барон стал икать, сидя в постели. Анфиса ожидаемо тоже была рядом с хозяином. Оба голые. Правда, в отличие от хозяина, который был сильно напуган, она не потеряла самообладание и, прикрывшись одеялом, смотрела на нас без видимого страха. И в самом конце этой сцены барон после звучного перелива кишечника выпустил газы. Анфиса скривила красивые губы. Я подошел к Анфисе и, взяв ее за подбородок левой рукой, правой пригладил голову и резким поворотом свернул шею. Раздался влажный хруст. Садистка по своей природе. Уже не исправить. Барон почти упал в обморок. Такие подонки больше всего боятся смерти. До обморока, до дрожи. Зато самое сладостное для них — причинять боль и страдания другим, особенно слабым и беззащитным. Зашел Эркен. — Все сделали. Бились отчаянно. В плен сдаваться отказались. — Ну что, барон, сам все расскажешь, покажешь или помучиться желаешь? Посмотрел я многообещающим взглядом на этого гаденыша. «Я все отдам, только не убивайте!» Барон выдал два своих тайника и место, где обитал чухонец. Савва, не вникая, просто сгреб содержимое в кожаный мешок, завязал и посмотрел на меня. Я кивнул. Он выхватил метательный нож и с разворота всадил барону в глаз. Эркен не спеша прошелся по дому и нашел тайник в комнате Анфисы. Также, не разбираясь, сложили в мешок. Позвали проводника и сказали, какой нам нужен дом. Савва и Эркен с четырьмя бойцами отбыли на адрес. Пленные не нужны. Нам повезло или помогла наша оперативность, девочек нашли спустя 6 часов после похищения. Женя и Аминат были в комнате с тремя другими. Их завтра планировали вывести на дальний хутор. Что делать дальше? Одна из них — Глафира Комкова, дочь торговца зерном, купца первой гильдии Артемия Комкова. За нее просили выкуп. Две другие — сестры Оксана, 14 лет, и Алевтина, 16 лет. Приехали сегодня с родителями из станицы Заречной, Сунжинского полка. Отец — Исаул Худяков Ефрем Давыдович. Ладно, решил не светиться. Девок развезем, взяв с родителей подписку о неразглашении. Шучу. Всем табором прибыли на постоялый двор. Заказал поздний ужин в номера. С Глафирой понятно. А сестры не знают, где остановились. Первый раз в Пятигорске. Счастливый Саня не отходил от Жени, а та с сияющими глазами смотрела на него. Ну еще бы. Принц-освободитель. Артем, найди возчика. Явились Сава с Эркеном. Эркен с сумкой. Кивнул и поставил рядом со мной. — Все чисто, командир. Чухонец с тремя подельниками. Двое живут своими домами. Обоих нет. — доложился Савва. Зашел Артем с возчиком. — Нашел только его командир. Отказывается ехать. — Так чего ехать на ночь глядя? Завтра поедем. Достаю 2 рубля серебром. — Ну, это другое дело. Пойду запрягу. Обрадовался возчик, расстроенный поначалу. Первым делом поехали к дому купца Артемия Комкова. Когда мы погрузились в вазок, я обратился к девушкам. «Если вас будут спрашивать, кто освободил, скажите, что не знаете. Пришли, забрали и развезли по домам. Не помните со страху. Запомнили? Никому ни слова». Они молча кивнули. — Вот и хорошо. Теперь по домам. Трогай, к дому купца Комкова. В ворота стучались минут пять. — Кого принесло на ночь глядя? — раздался сердитый голос. — Хозяина зови, быстро! Насчет дочери его разговор. За воротами послышалась суета, калитка отворилась. На улицу выскочил приземистый мужик с окладистой бородой, за ним крепкий парень с дубинкой в руке. Увидев меня, остановился. — Спокойно, любезный. Вы Артемий Комков? — Я. Че про дочь сказать хотел? Его прямо трясло, не пойми от чего. — Да ничего, привез я ее. Глафира, иди к отцу. Она вылезла из воска и, увидев отца, кинулась к нему. — Батюшка! — обняла и застыла. У купца, видимо, не было сил шевелиться. Он обнял дочь и только причитал. — Доченька! Глафирушка! — и плакал. — Успокойтесь, все в порядке. В дом идите, холодно. Купец очнулся и суетливо стал уводить дочь. Потом вернулся и, счастливо улыбаясь, спросил. — За кого Бога молить? — Сотник Иванов, Семеновский полк. Все разговоры завтра. До тех пор ни слова никому. Договорились? — Да, конечно, ни слова. Завтра жду вас. Сел в вазок, и мы поехали объезжать постоялые дворы. Только на третьем нашли постояльца Исаула Худякова. Половой вызвал его. Худяков спустился, глаза красные, синие круги под ними. За ним вышла женщина с лицом опухшим от слез. — Худяков Ефрем Давыдович? — Он самый. Чего надо? Исаул не мог понять, кто перед ним. Я в полушубке, с кинжалом на поясе и пистолетом в кобуре, без знаков отличия. Следом Савва завел дочерей. Женщина с воем кинулась к ним, те, в свою очередь, заплакали навзрыд. У Исаула навернулись слезы, но он, как истинный казак, смог собраться и твердо сказал. — А ну, цыц, курицы! Народ разбудите! Галя, идите в комнату! Я хотел уйти. — А ты кто таков будешь? — Сотник Иванов Петр Алексеевич, пластунская сотня, Семеновский, — повернулся я. — То-то, гляжу, форма незнакомая. Дорожный у вас есть Исаулом? — Да, Василий Иванович. — Сродственник мой дальний. Спасите Бог, Петр Алексеевич. Исаул обнял меня. — Думал, все, не увижу дочерей. Даже не знаю, как и благодарить тебя, сотник. — Полный, Ефрем Давыдович. Добром все разрешилось, ну и слава богу. Станица Заречная, там полковой штаб. Ежели нужда какая случится, всегда помогу. Век буду помнить, сотник. Пожали руки, и я пошел во двор. Приехали на постоялый двор. Савва напоследок возчику. Язык будешь распускать, найду, отрежу. Да что я, без понятия, шо ли? Могила? Ну-ну, могильщик, помни, что сказано тебе. В комнате Ада помогла снять сапоги. Заглянул Савва. — Командир, баня не остыла, вода теплая есть. Бегом мыться, кушать и спать.